Естественная смерть физического тела по старости не сложнее, чем засыпание. Проста, легка и безболезненна. Тело устало и износилось, и сознание, связанное с ним, исчерпало данные возможности плотного мира. Переход в тонкий мир у обычных людей происходит бессознательно. Сознание пробуждается после отдыха, сна, постепенно осваиваясь в совершенно новых условиях. Жизнь в тонком мире по сознанию, сознание разнятся по своим накоплениям. Спело пожинают развоплощенцы от мыслей своих. Тускло существование нищих мыслей, особенно при сердце молчащем. Где мысль, там и сознание, там и я. Все ныне и здесь. И данное окружение представляет для человека единственную реальность. Окружение создается магнитным притяжением энергий, собранных в ауре перешедшего. Устремление в этом случае имеет решающее значение. Также и последняя мысль перед смертью определяет направление. Тот, кто твердо знает, куда он идет и к кому, обычно доходит и получает желаемое. Среди безумно и бесцельно метущихся духов твердое решение и четко поставленная цель обуславливают соединение с нею. Сознательно идущий кому-то или чему-то непременно дойдет. Ведь там все движется мыслью, и мысль имеет первенствующее значение. Мысленно облекает себя развоплощенный в привычную или желаемую одежду. Мыслью строит жилище, если нуждается в нем. Мыслью привлекает духов созвучных и прочие условия. Сферы тонкого мира весьма разнообразны и удовлетворяют любые устремления человека, вынуждая его сочетаться с привлекаемыми мыслью условиями. Привязанность к земным пережиткам заключает сознание в соответствующее окружение. Каждый имеет, что хочет, или то, чего страстно хотел. Хорошо переходить в этот мир без земных и телесных желаний, так как они не получают естественного удовлетворения. Неестественное же их разжигание порождает жажду неудовлетворенных желаний, которые болезненно жгут огнями ненасытимых страстей. Низшие огни в тонком мире очень болезненны. Для неземных устремлений, то есть не грубо материальных, имеются все возможности их удовлетворить и насытить. Художник, поэт и музыкант, строитель или мечтатель находят неисчерпаемые возможности насыщать свое сознание новыми нахождениями. Области тонкого творчества безграничны. Не имеющий ничего может свободно войти и владеть всем, ибо ни к чему не привязан. Освобождение от земных притяжений и земных пережитков – основное условие надземной свободы. Трудно даже представить себе, какие ограничения накладывает на человека принадлежность его к определенному народу, эпохе, классу, обществу и всему тому, чем живет данный век или данное время. Ведь все эти формы человек уносит с собою в мир тонкий, и, не освободившись от них на земле, продолжает нести их с собою и жить под властью их психического потенциала. Трудно представить себе, что дикари продолжают носить кольца в носу и ушах, а кто повыше – звезды и фраки, и все прочие отличия своего времени. Все это нелепо выглядит для просвещенного сознания. Но надо привыкнуть ко всему, ко всякому разнообразию тех форм, в которых выявляются энергии человека и которые он уносит с собой из земли. Не только дикари с кольцами в носу или люди во фраках, но и фанатики всех мастей и цветов, и особенно религиозные, приносят с собою в ярко выраженных формах все то, что считали они на земле непререкаемой истиной своих мировоззрений. Там можно увидеть все это, облеченное в зримые формы, все виды ада и рая запечатлены в различных слоях внеплотного мира. Изучать этот мир очень интересно и увлекательно, но только при условии чистоты изучающего, ибо легко заразиться эманациями низших слоев и быть втянутым в сферы их магнитного притяжения. Для кого-то смерть очень страшна, а для кого-то смерть – освобождение и возможность интереснейших опытов, наблюдений и изучение пространственной жизни.